Проблема ценности является отнюдь не абстрактной, но весьма актуальной проблемой для социальной психологии. Тщательность подбора, разработки и применения конкретных методик не может сама по себе принести успех социально-психологическому исследованию, если утрачено видение проблемы в целом, то есть в социальном контексте. Конечно, главная задача — найти способы, при помощи которых этот социальный контекст может быть схвачен в каждом конкретном исследовании. Но важно видеть и проблему в целом, сознательно контролировать собственную социальную позицию, выбор тех или иных ценностей. На уровне каждого отдельного исследования вопрос может стоять так. Перед началом исследования, перед выбором методики, необходимо продумать для себя основную канву исследования — осознать, ради чего, с какой целью исследование предпринимается, из чего исходит исследователь, начиная его. Средством реализации всех этих требований является построение программы социально-психологического исследования. В ней четко обозначить цель, эксплицировать решаемые задачи, выбор объекта, сформулировать проблему, которая исследуется, уточнить используемые понятия, а также системно обозначить весь набор используемых методов. Это во многом будет способствовать методологической оснащенности исследования. Именно при помощи программы можно проследить, каким образом каждое исследование включается в социальный контекст. Современный этап развития социальной психологии ставит задачу построения своеобразного эталона социально-психологического исследования в противовес тому эталону, который был построен в традиции, преимущественно сформировавшейся на основе философии неопозитивизма. Именно построение программы может способствовать совершенствованию исследований, превращению их в каждом отдельном случае из простого собирания данных, даже совершенными методами, в подлинный научный анализ изучаемого объекта.